Человек шел, не оглядываясь. Казалось, он не слышит настигающих его партизан. Когда расстояние сократилось до нескольких шагов, партизаны признали в этом человеке ксендза Худобу. «Смотрите, какой смелый!» — тихо сказал Боровик. «Опять глаза мозолит это огородное пугало!» — так же тихо ответил глушанин. Мурова первым поздоровался с Худобой. Ксендз был частым гостем в партизанской зоне. Среди партизан было много верующих католиков. Со всеми своими личными горестями и печалями они привыкли обращаться к ксендзу. «Что вас заставило, отец, спуститься ночью в такой далекий путь?» — спросил Морова. Он шел теперь рядом с ксендзом. «Мне сказали, что Доланский умирает. Вот я и тороплюсь к нему», — ответил Худоба. Они знали Доланского. Это был молодой чех, пришедший к партизанам из деревни несколько дней назад. В первой же операции он отличился, убил трех гитлеровцев, но и сам получил тяжелое ранение. «Ему теперь не до вас», — глухим голосом сказал глушанин. Худоба мягко возразил. «Не говорите так, сын мой. Его мучит совесть. Он впервые поднял руку на человека, ведь это нелегко для верующего». Мурова усмехнулся. «Он убивал не людей, а фашистов». Ксендз снова возразил, не повышая голоса. «Плохо, дети мои, когда человеком руководит ненависть. Она ослепляет его разум, а разум должен оставаться чистым. Какие побуждения гоняют его по ночам? Милосердие? Ну что он знает, этот ксендз, об истинной любви к человеку?» — возмущался в душе глушанин. Он испытывал к Худобе какую-то органическую враждебность, которая увеличивалась с каждой встречей. Все ему было неприятно в этом человеке. Его белая кожа, обвислые щеки, толстые губы, ранний жирок. Безотчетную антипатию вызывали в глушанине глаза ксендза, умно и внимательно смотревшие из-под очков, и его невнятная, неясная улыбка, блуждающая на губах. Как подметил глушанин, Худоба улыбался одними губами, а его желтые, заплывшие жирком глаза оставались всегда холодными и равнодушными. Неприятна была речь Худобы, уснащенная евангельскими текстами. За напускной любезностью его глушанин чувствовал притворство, которым ксендз владел с большим искусством. Конечно, не только эти внешние черты возбуждали в глушанине чувство антипатии к Худобе. Глушанин, как советский человек, знал цену Ватикану, знал и скрытую и явную борьбу, которую Ватикан вел против молодого советского государства. Ватикан был пособником Гитлера и соучастником его злодеяний. А каков хозяин, таковы и слуги, каков волк, такова и шкура. Однако обвинить Худобу в конкретном зле глушанин не мог. Ксендз посещал отряды, беседовал с больными и ранеными, исповедовал умирающих, отпускал им грехи. Часто он приносил с собой медикаменты, в которых партизаны испытывали острую нужду, и никогда не требовал за свои услуги вознаграждения. «Странный человек этот попик», — заговорил Мурова, когда ксендз удалился в сторону лагеря, а партизаны стали спускаться к реке. «Я однажды видел, как он плакал». «Наверное, лук чистил», — грубовато пробурчал глушанин. «Да нет. Один наш партизан вслух письмо читал из деревни. В нем шла речь о зверствах немцев, о том, как тяжко люди живут. Вот святой отец и уронил слезу. А вообще-то на языке у него медок, а на сердце ледок. Я тоже его недолюбливаю. Но ничего не поделаешь, нельзя не считаться с теми, для кого еще существует Всевышний, как начало всех начал. В их жизни ксендз много значит». Мурова остановился. Крутой высокий берег обрывался в 2-3 шагах. За спинами партизан стоял лес, а впереди упирались в ночное небо вершины Бордо. Огромные зорницы по-прежнему опаляли ночное небо. Партизаны прилегли на берегу, сняли автоматы, закурили. За их спинами послышался разбойничий посвист совы. Потом опять все стихло. Внезапно Боровик вскочил на ноги. «Смотрите, огни! Что это может быть?» Мурова и глушанин приподнялись на коленях. «Да, и не один, а несколько. Раз, два, три...» принялся считать Боровик. И в самом деле, в темноте ночи, сразу в нескольких местах, но неподалеку один от другого, зовуще трепетали огоньки костров. «Мы все ждем костра, а их несколько, вот, пожалуйста», — сказал глушанин. Мурова опять прилег на прохладную траву. «Нашему огню еще не пришло время, с часок не меньше придется подождать, а эти костры совсем в противоположной стороне зажглись». «Вижу», — «Это не то, что мы ждем», — заметил Глушанин, следя вместе с Боровиком за огнями в ночи. «Они движутся. Смотрите, честное слово даю», — снова крикнул Боровик. «Все движутся. Ты видишь?» «Конечно», — ответил Глушанин. «Что же это за огни?» «В самом деле, любопытно». Мурл рассмеялся, опрокинулся на спину и подложил обе руки под голову. «Вот вам и загадала ночь загадку», — проговорил он. Боровик и Глушанин напряженно всматривались в удаляющиеся огни. «Неужели не догадались, что огни плывут по воде?» — спросил Морова. «Как же это вы? Я отлично вижу, что они на воде. Там река». «Вижу, теперь вижу», — сказал Боровик. «И я тоже вижу», — добавил Глушанин. «Что бы это могло значить? К чему эти огни? Сигналы?» «Нет», — ответил Морова. «Какое сегодня число?» — ответил Боровик. «5 июля». «Вот тебе и отгадка», — сказал Морова. «Это обычай, укоренившийся в веках. В ночь с 5 на 6 июля крестьяне складывают костры, разжигают их и пускают по воде. Сотни лет живет этот обычай». Боровик продолжал смотреть, зачарованный красотою движущихся огней. Ему припомнились детские годы и наш русский обычай, похожий на этот. Девушки гурьбой отправлялись в поле, в лес, рвали цветы, плели венки, надевали их на головы и шли к воде. Там они пели песни, водили хороводы, бросали венки на воду, загадывали, утонет веночек или поплывет. Потом томительно ждали, когда закукует кукушка, узнать срок жизни. Ночью у воды жгли костры и прыгали через огонь. Но все это не в июле было, а, кажется, в мае. Да, совершенно верно, в мае. И связано было с каким-то религиозным праздником, не то с Троицей, не то с Духовым днем. Боровик поделился своими воспоминаниями с друзьями. «А наш обычай, — рассказал Морова, — связан не с религиозным праздником, а со смертью великого чешского патриота Яна Гуса. Вы слышали что-нибудь об этом?» «Нет», — ответил Глушанин. «Неужели? — удивился Морова. — Ты о чем, собственно, спрашиваешь, о Яне Гусе или об обычае?» «О Яне Гусе, конечно, знаем, а об обычае нет». «Ян Гус, Ян Гус», — сказал задумчиво Морова. «Великий человек, истый славянин. Он боролся за счастье народа и умер за него. Умер в расцвете сил. В день смерти ему было лишь 46 лет. Я хорошо знаю его жизнь, его борьбу. Меня интересовало все, связанное с именем этого великого человека. Гуса сожгли на костре 6 июля 1415 года, а теперь народ чтит его, зажигает в его память костры. Это светлый патриотический обычай. В нем живет бессмертная душа народа, поборника свободы и независимости.